Глава 30. Поцелуй был нежным, если он мог быть таковым в этих обстоятельствах. Но противно мне не было. Больно тоже. Скорее любопытно, что он будет делать губами. Эмоции все равно взорвали мне голову, хотя я этого поцелуя вроде как не просила. Бабочки по животу так и прыгали. Со стороны как-то все спокойнее, что ли, нежели когда ты испытываешь это на себе. Мой первый поцелуй. Вот он и состоялся. С Матвеем. С тем, с кем я себе это представить вообще не могла. Это из области фантастики. Если бы мне кто сказал, что я буду целоваться с Матвеем, что он сам будет меня так нежно целовать, словно исследовать мои губы, осторожно пробовать их на вкус, помня о том, что для меня это не рядовой поцелуй, а очень даже важный жизненный этап, ведь он первый. Матвей словно бы с уважением отдал этому дань, не обижал меня никак, не причинял боли, и не был грубым. Чего-то такого я как раз ожидала от него. Грубости. Но, вопреки моим ожиданиям, все случилось совсем не так, как я представляла. Я сама не поняла, как теперь к этому всему относиться. Физически мне не было противно. Но вот в душе он ведь заставил меня. Даже если мне где-то там в душе очень глубоко понравилось, то мозг все еще помнил, как к этому подвел Матвей. Я все еще искала причину, зачем ему все это нужно. Мог бы заставить меня мыть полы в его комнате или решать за него домашнее задание. Хотя это еще не за горами. Может, и попросит. Но сначала ему захотелось поцелуй. Что же для него это значит? Игра? Месть? Изощренный способ поиздеваться? Симпатия, которую он скрывает? Что? Вопросы, на которые я не получу ответов. По крайней мере, сейчас. А между тем меня уже просто колошматило от эмоций и чувств, что обрушились на меня лавиной и разрывали. Меня мелко затрясло. Захотелось освободиться, уйти, спрятаться. Я словно очнулась ото сна. Перестала наблюдать за движениями его губ по моим. Уперлась в широкую грудь ладонями. Как же жарко, когда он стоит так близко. Как же волнительно. Ведь парни, в принципе, ко мне никогда столь близко не подходили. Матвей во многом стал первым и даже не подозревает об этом. Враг, который похитил мой первый поцелуй. Что ж, это хотя бы не было ужасно или больно, хоть и унизительно, учитывая обстоятельства. Но я постаралась об этом просто не помнить. Иначе мне не выжить тут, я просто свихнусь. И Матвей явно не станет тем, кто меня спасет и защитит. Он на стороне карателя и моего палача. Придется мне сражаться с этим в одиночку. Надеюсь, этого хватит, чтобы пока что откупиться от него. От самой себя мне тоже стало вдруг противно. Я ведь поддалась на шантаж, сделала то, что он требовал. Я и сама теперь словно искупалась в грязи, теперь не отмыться век. Но выбора у меня не было. Как иначе решить вопрос с наглым мажором, я не знала. Им же закон не писан, а все нормальное человеческое просто незнакомо. Я надавила ладонями на его грудь сильнее и отстранилась. Поцелуй оборвался. Несколько секунд мы оба молчали и тяжело дышали. Я осторожно глянула ему в лицо. Он смотрел полупьяными глазами на мои влажные от поцелуя губы. Смотрел с явным желанием продолжить. Его ноздри так и раздувались при дыхании. Ему это понравилось? Он что, еще хочет? А я, если не согласна, что тогда? Сдаст меня лично в детский дом? Кажется, этим послаблением и тем, что поддалась на шантаж, я сделала только хуже. Матвею понравилось. Теперь он не оставит в покое меня и будет играть с любимой куклой, пока та не надоест ему наконец. «Вот так это делается», — сказал он негромко. Его голос звучал очень низко. В нем снова проявилась хрипотца. На подсознательном уровне я понимала, что ему понравилось все, что сейчас произошло. Слишком понравилось. И это меня пугало. «Я же не нравилась ему совсем». Что теперь изменилось и почему? Лучше бы и дальше не нравилось. Ты сотрешь видео? Спросила я. Конечно. Кивнул он. Как только ты сделаешь то, что тебя попросил я. В смысле? Растерялась я. А сейчас что было? Сейчас была моя инициатива. Ответил он. Ликбез в мир поцелуев для тебя. А теперь ты давай делай. Так же, как это делал я. «Понежнее, пожалуйста». Я нервно сглотнула. Ничего не закончилось. Готова ли я ко второму раунду?